Беседа шестая. Несколько слов о всемирном потопе. Одним из библейских чудес является всемирный потоп. Мы не станем тут говорить о том, был он или не был, возможен он или нет. Нас библейский рассказ о всемирном потопе интересует с единственной точки зрения – с биологической. Поэтому и причинам, вызвавшим у Бога желание столь жестоко наказать человека – здесь мы внимания не уделим. Начнем прямо с библейской цитаты, в которой содержится распоряжение, отданное Всевышним праведнику Ною. «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер». Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей. Ширина его 50 локтей. А высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге. И в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот. Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери их себе, и будет она для тебя и для них пищею. Позволим себе задать несколько вопросов в связи с этой цитатой. Во-первых, за что Бог карает такой страшной карой животных и растения? Ведь грешили-то люди, а не животные и уж, конечно, не растения. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что младенцы и древние старцы не были повинны в грехе, который вызвал такой сильный гнев у Бога. За что же этих безвинных наказывать? Это же просто несправедливо, а Библия называет Бога милосердным. Хорошенькое милосердие, нечего сказать. Иначе как жестоким Бога не назовешь. Но может быть, Всевышний хотя бы последователен и твердо придерживается раз принятого решения. Ничуть не бывало. Перечитайте приведенный нами отрывок из Библии. То Бог объявляет, что истребит всякую плоть, в которой есть дух жизни. То тут же оставляет в живых не только Ноя, но и всю его семью. Для чего-то решает погубить все, что есть на земле. И по столь же непонятным причинам дарует жизнь от всякой плоти по паре. Вероятно, Бог знал, что оставленные им живых люди и животные снова расплодятся и населят землю. В таком случае зачем уничтожать правого и виноватого, если представители и людей, и животных оставляются в живых и еще неизвестно, лучшие ли представители удостоились такой милости? А если уж все живое заслужило гибели, то зачем оставлять всякой твари по паре? Ну, а когда вся эта затея с потопом в самом главном содержит столько нелепостей, ждать разумного в деталях ее осуществления не приходится. Начнем с ковчега. Трехэтажный корабль длиной 159 метров и шириной почти 27 метров. Посудина, конечно, немалая. Однако, невозможно поверить, чтобы по паре представителей всех животных могли в нем поместиться. Ведь это должно быть больше 2 миллионов пассажиров. Самые большие зоосады мира не имеют и сотой доли животных Земли. А они по размерам гораздо вместительнее, нежели Ноев ковчег. Кроме того, всех обитателей ковчега нужно было кормить в течение всего периода потопа. А сколько времени продолжалось это бедствие? На этот вопрос Священное Писание ответа не дает. и продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, сообщается в 17 стихе 7 главы книги Бытия, а в 24 стихе той же главы говорится, что вода усиливалась на земле 150 дней.